Проснулся Петр от ощущения, что в кровати он не один. Так и было. Его состоянием воспользовалась хозяйка дома, 35-летняя учительница местной школы. Они с коллегой отмечали окончание второй четверти. Коллега ей подмигнула, они пошептались, соучастница помогла раздеть Петра и с хитрым выражением лица и притворной стыдливостью удалилась. «У меня устойчивость к спиртному побольше, чем у Петра, поэтому все слышал и иногда видел. Девушка еще молодая, чуть располневшая, но тут большинство такие. Я организовывать отпор не мог. Телом Петра я владел довольно относительно, и только когда он находился в нормальном состоянии. Зарядку мы всегда вместе делали. Но каково было Петру проснуться со старухой вдвое старше себя, от которой несло перегаром? Я перевел его мысли с легкой паники на стремительный отход. Он оделся и ушел, не разбудив провокаторшу и ее соседку-сообщницу. Вымылся в расположении погранзаставы, перебросился несколькими словами с дежурным по отряду, позавтракал, отдал распоряжение остальным сниматься и менять места дислокации, и через 4 часа они влетели парой в Кудама-Губу. Его вещи из квартиры забрал посланный краснофлотец. Провокация «женись, насильник» провалилась. По словам дежурного, это не первая попытка девушки кого-то на себе женить и законно уехать из этих мест. Пока перемещались локаторщики, вводили Саню Хабарова в строй. Он давно не снимал и с новой модификацией радиостанции знаком только понаслышке. Ему, Саше, больше понравилось летать с Петром, поэтому пошел к нему ведомым, ибо больше свободы было, чем под началом у Алексея. Вот на этом их финны и поймали. Целью наступления на этом участке был город Лиекса. Маршрут наступления проходил мимо громадного зарастающего озера Коитери, весь северный берег которого был сплошным клюквенным болотом. Но на болоте деревья не растут. Летом это топь гиблая, а вот морозной зимой это место превращается в отличный аэродром подскока. Вокруг этого озера-болота проходит шоссе, съемками которого они и занимались. 29 декабря мотор у Александра начал подчихивать еще в начале работы над шоссе. Петр приказал разворачиваться на обратный курс. В этот момент обнаружил визуально, что уже снял фотоаппарат Сани. Большое скопление людей и техники в лесу у Кивиара. Мотор у Александра пропускал и подчихивал огромными сполохами пламени вначале из 2, а потом из 4 цилиндров и еле тянул. Леша и Тагир уже взлетели, но им предстояло пролететь 48 километров. А Толик Вахромеев, оператор, зафиксировал появление 3 пар противника, взлетевших как раз с этого болота. Из Гимал поднялась эскадрилья 49-го полка, но им лететь еще дальше. Дистанция между парой Петра и противником всего 18-20 километров. А Саша должен долететь, у него важные сведения. Нашли расположение 8-й дивизии финнов. До этого были вскрыты расположения 14-й дивизии, которая в основном и была задействована против нашей 54-й. Они действовали севернее. Предстояло продержаться порядка 3-4 минут и подоспеют свои, и не дать сбить Хабарова. Петр действовал быстро, но аккуратно. У «Фиатов» скорость много меньше, чем у И-16, но от 2 до 4 крупнокалиберных пулеметов, и в лоб лучше не лезть. Вертикальными маневрами сорвал последовательные атаки 3 пар. На выходе из крайней атаки сам получил повреждения, перестал действовать правый руль глубины, упала маневренность по вертикали, пришлось уйти в горизонталь. Обстрелял еще раз ведущего 1-й пары. На развороте чуть не столкнулся с «Фиатом», но сорвал их атаку на беззащитный ишак Александра. Правым переворотом уклонился от атаки 3-й пары. В этот момент появилось пламя на крыле. Подтекал бензин из основного бака, и выхлопные газы подожгли его. Бак был протектированным, но от пуль винтовочного калибра. Пламя сорвать удалось. Подошла пара ухов Берды Мухамедов. Сашка был цел, хоть и терял высоту, но тянул, тем более, что линию фронта они пересекли. Получив добро от Ухова, пошел вперед, но вновь вспыхнуло крыло, крутился, вращался, пытаясь сбить пламя. Центроплан у Ишака деревянный, а консоль — перкалевая. Дойдет до нее, только успевая выпрыгнуть, а высоту Петр упустил. Я вспомнил, как отец рассказывал о такой ситуации на Яке, тогда он выполнил прыжок с 50 метров методом срыва. Я успел подумать о левой боковине и о том, что парашют надо выставить за борт и бить по кольцу. Петр открыл боковину, попытался набрать высоту, но пламя перекинулось на перкаль. Все, пора. Воздух ударил его изо всех сил, но парашют вывалился за пределы кабины. Он ударил по кольцу, его ударило о козырек кабины ногами, дернуло куполом так, что все кости затрещали, и боком протянула по мягкому пушистому снегу, который содрал очки и до крови расцарапал лицо. А вот встать Петр не смог. Самолет упал примерно в 1,5 километрах от места приземления. Лыж нет. Местность — замерзшее болото, покрытое толстым слоем снега. Нога, как будто по ней футбольный нападающий ударил с маха, но перелома нет. Впрочем, идти бесполезно. По такому снегу далеко не уйдешь. Быстро стемнело, и его не нашли. Над упавшим самолетом покружился У-2, не садился, так как быстро темнело, и ушел на восток. Он пополз к месту падения. Встать не было ни малейшей возможности. Все силы ушли на это бесконечное плавание в рыхлом снегу. Затем выбрался на хрупкий наст, и дело пошло быстрее. Парашют он собрал. За его утерю в то время грозили трибуналом. Да и палатку из него можно сделать. Неподалеку от места падения нашел левую консоль крыла и превратил ее в лыжу, с помощью которой перебирался через рыхлые участки. Самолет сгорел полностью вместе с ракетницей. Вокруг голое болото, с парой сосенок невдалеке, туда и направился. Долго пилил стропорезом первые ветки, затем соорудил палатку, разложил костерок и забылся коротким сном. Проснулся от голода и холода. Аварийный паек, большой, сгорел в кабине. На парашюте в кармашке пара плиток шоколада и пемикана. Перекусил и продолжил заготовку дров. Наконец, дерево упало и удалось разжечь костер. По нему его и нашел конный разъезд частей охраны тыла. С дороги, проходившей чуть в стороне, они обнаружили дымок, заинтересовались и смогли пробиться к нему. А у Петра уже начался жар. Простудился он за эти двое суток крепко. Новый 1940 год он не отмечал. Беспамятствовал в медсанчасти 96-го саперного батальона в Лахколампии, откуда его 1 января вывезли в Ладейное поле, а оттуда в Ленинград, в 1-й ВМГ. Записали его по фамилии, выбитой на наградной табличке Маузера. Этот Маузер, как талисман, берег его из-за подписи вождя на оружии. В 73-м погранотряде попытку дамочки поднять скандал и потребовать наказать насильника, есть свидетели, замяли. Не давай летчикам, они по нитке ходят. Звонил я в Кудама-Губу. 29-го он не вернулся из боевого вылета. Так что дело возбудить не могу в связи со смертью подозреваемого, сказал комиссар отряда и выпроводил девушку из кабинета. Петра подвело то обстоятельство, что он только что вышел из тяжелого маневренного боя и был мокрым от пота. Да и плавание в снегу бесследно не проходит. В результате двухстороннее крупозное воспаление легких в условиях полного отсутствия антибиотиков. В общем, выкарабкивался он из болячек 1,5 месяца. За это время его документы успели отправить в архив РККФ и внесли записи об этом во все данные. Мать получила похоронку, как на пропавшего без вести. Похорон не было, войска двинулись вперед. Война закончилась 29 января 1940 года подписанием нового мирного договора с Финляндией. Условия Финляндия получила гораздо более жесткие, чем я знаю по другой истории. Вся Лапландия объявлена территорией СССР. Финнов заставили демонтировать оборонительные линии на тех участках границы, которые у нее сохранились. Две новые военно-морские базы Ханка и Порт-Калаут. Полная демилитаризация Аландских островов, с которых вывезли 12-дюймовые орудия на Порт-Калаут. Матери в училище он смог позвонить в день окончания войны. Раньше он не вставал и не ходил. Вновь занялся сменой фамилии. В прошлый раз ему отказали, а в этот раз препятствовать не стали. Он до возвращения в Ейск так и не узнал, что на него приходил отзыв в Москву в управление связи РККА, которое вернули обратно, в связи. Летную комиссию прошел здесь же, в Ленинграде, в том же госпитале. Отпуск по ранению ему не предоставляли, ран не было. Так, ради собственного удовольствия, в снегу выкупался. Поэтому сразу после получения штампа «Годен к летной работе без ограничений» выехал в Ейск, где поставил на уши все училище. Его ж уже вычеркнули из списков. Подполковник Кузнецов получил полк на Балтике, Тагир — эскадрилью на Тихом океане, Ухов стал замкомандира полка в Евпатории. 4-й эскадрильей теперь командует майор Саня Хабаров, который и разрулил всю ситуацию. Плюс Андреев, уже генерал-майор авиации, его тоже вниманием не обошли из-за этой командировки, очень обрадовался. Распорядился поднять архивы и вернуть отосланный назад в Москву орден. И написал представление на присвоение очередного звания старший лейтенант. По выслуге Петр уже подходил под очередное. направили его в 6-ю эскадрилью, где он принял звено из 3 сохранившихся самолетов-разведчиков. В марте неожиданно получил письмо от Леты, дочери Михаила Александровича, которая не знала о том, что он погиб. В нем она сообщала о смерти своего отца и приглашала в отпуск и посетить ее в Ленинграде. Только после этого Петр начал связываться с НИИ-9 и узнавать, как и что творится с этими разработками. Из госпиталя не выпускали, а времени после выписки не дали, выписав воинское требование на тот же день. За этим жестко следили, и врачи не отошли от инструкции ни на шаг. Во всем, что произошло, Петр винил только самого себя. Не справился он в поединке с 6 противниками, а требуется летать так, чтобы это были семечки для настоящего истребителя. Основательно взялся за стрельбы и технику пилотирования, также жестко требуя этого и от своих курсантов. За что и получил от них кличку «Жареный» из-за ожога на щеке, с которого снег содрал кожу. Новая кожа почти не загорала и резко выделялась на лице своим бело-розовым цветом. Летом он в Ленинград не поехал. Предложили путевку в санаторий ВВС в Гаграх, там его и провел. В начале сентября получила продолжение история с изнасилованием. Из тех же Гагр возвращался Кузнецов, который с женой и ребенком заехал в Ейск. Они здесь служили 7 лет, поэтому проехать мимо не могли. Петр с ним практически столкнулся нос к носу, выходя из ангара 6-й. Тот шел именно к нему, поэтому облапил его, приподнял и сказал: «Живой, чертяка, живой!» У Петра исподволь гуляла нехорошая мысля, что его звено бросило умирать в том болоте. Поэтому он ответил: «А что мне будет?» «Так ведь я послал утенка сразу по маршруту. Они вернулись, сказали, что нашли. Самолет полностью сгорел, труп в кабине доставать не стали, потому что обгорело сильно. Не садились они, Григорич. Я их видел, но я выбросился за 1,5 километра от места падения машины. Просигналить было нечем, ракетница оставалась в машине. У тебя топливо было, как грязи. Вот я и поверил, что все взорвалось. А на утро наступление началось. Слетать лично не мог. Рука, как помнишь. Пошли, все мои друзья собираются. Тебе с ними служить». После ресторана вышли на пляж, расставив на нем стулья, пили кубанское вино, ели шашлыки, которые заказывали в том же ресторане. Под самый вечер подполковник оглядел всех и сказал: «Здесь все свои собрались, мне скрывать нечего. Виноват я перед Петрухой до самого гроба, что поверил двум ублюдкам, которые сесть побоялись возле него и окрестностей не осмотрели. Через меня Петька пострадал. Но есть еще, как говорится, нюанс. 5 января, когда фронт прорвали, вызвал меня в Петрозаводск Штерн. Он представление написал на 3 человек к званиям героев. На тебя, Петр, на Саньку и на меня. Зачитали. Тут комиссар армии Дубров или Дуброва помахал пальчиком и на трибуну выскочил. Как ты думаешь, кто, Петя? Тот ублюдок, которого ты с фронта в штаб армии отправил, Колька Веденеев. И говорит, что политотдел армии имеет сведения, что незадолго до этого лейтенант ночных совершил воинское преступление, изнасиловал гражданку Осипову или Осипенко, не помню. Под угрозой Маузера овладел ею и через день пропал без вести, видимо, перешел на сторону противника. А твой же Маузер у меня в столе лежал. Ты молотил по стулу, Штерн приказал его отстегнуть и положить в стол, чтобы не шумел. Я тебя на твою квартиру сам доставил, без оружия. И ты был, вежливо говоря, нетранспортабелен. Какое к черту изнасилование? Штерн тоже помнил, что оружия ты не имел. Сказал об этом. Но Дубров заявил, что имеются показания свидетелей. Штерн ответил, что о мертвых либо хорошо, либо никак. Они сраму не имут. Если политотдел возражает, значит, ходатайство никуда не пойдет. Хотя армия наступает по разведданным, которые предоставил этот человек. Политотдел имел возражение. И Штерн при мне порвал одно из ходатайств, затем второе, Санькина. Он всего 2 вылета совершил. Посмотрел на меня, я ответил честно, что я занимался тылом и обеспечением полетов. Тактикой и техникой занимался ты. Что мне чужого не надо. Если тебя не награждают, значит и мне эта награда не нужна. Запомните эту фамилию. Николай Веденеев. Он так в политотделе 8-й и служит. А ты, Петя, зла на меня не держи. Если хочешь, сегодня можем решить вопрос о твоем переводе в мой полк к КМС-кам. А там через 1-1.5 года замом по боевой станешь. Считаю, что ты это место горбом заработал на той войне. А мы маху дали, поверили двум мудакам. Это ничего, я их найду. Гадом буду, если им это не припомню. Петьку мы из училища не отпустим, сказал командир 6-й Шестопал, наш новый КМС-к. Пусть людей готовит, он это крепко делает. Лучшее звено. Ну а всем нам наука. Доверять – доверяй, но проверять – проверяй. За тебя, Петр, и за то, чтобы дружба наша выдержала все испытания. С того дня кончились у Петра выходные. То на блинчики позовут, то на смотрины. Более старшие летчики сплошь женатики, у них свои заботы, подрастающее поколение. Стал Петр для всех своим, родным в полку, без которого и праздник не праздник, одна большая семья. До этого к нему присматривались, человек новый, а тут еще недавно были чистки, и нашлась гнильца, которая стоящих людей под трибуналы подвела ради карьеры. Вот и его выскочкой и себе на уме держали. И соблюдали дистанцию, так как многим он был непонятен своими радиотехническими заскоками. В общем, служба продолжалась. Начали поступать слегка модифицированные РСИ-3М, которые приходилось чуть подлечивать от паразиток. Была немного усовершенствована схема, чтобы не писать авторство, образовались паразитные связи в приемнике, фонить стал больше. Написал об этом на завод, проставив в скобках свою старую фамилию, на что ему ответили, что этим они компенсируют разность частот в серийных стабилизаторах частоты, чуть расширяя канал. «Из-за этого начинает плавать частота, и именно об этом я и пишу», — ответил в очередном письме Петр, но от этого ничего не изменилось. Лишние конденсаторы приходилось выпаивать и дополнительно подбирать, ставшие массовой продукцией, столбики кварцев. Из Ленинграда в адрес училища пришла новенькая наяда, которые поступали в войска, расположенные в основном в Закавказском военном округе. И вообще, в газетах постоянно говорится об угрозе с востока. После относительно плотных боев над островом, после оккупации Европы, на Западном фронте наступила вновь странная тишина. Англичане заговорили о том, что СССР кого-то аннексировал без их разрешения, намекая на фашиков Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Вот только они уже начали сдавать свои территории Гитлеру, и образовался Мимельский плацдарм. Я Петра этими вопросами не напрягал. Что мы могли, мы сделали. Система оказалась сильнее, сопротивлялась очень активно, пытаясь подвести страну к поражению. Мы это проходили в течение многих лет, с 1986 по конец декабря 2017 года. Интересно, как они там? Опять выражают обеспокоенность растущей американской агрессией, активностью партнеров. Здесь все предельно ясно. Две крупнейшие страны континента готовятся к решающей схватке. Против нас создается единая Европа, только вместо Меркель сидит Гитлер, который не забывает и открыто говорит о том, что его интересы находятся на Востоке, что ему нужны рабы, черноземы и пространство, чтобы расселить расплодившихся немцев. Приходите, земли у нас много, каждому выделим, по два куба. В феврале поступило 5 новых машин. ЛАГ-3 с Горьковского завода номер 21. Они имели дальность без подвесных баков в 1,5 раза больше, чем наши ишаки. И по комплектации полностью повторяли наши разведывательные ишачки. У всех сзади был люк, где стоял слегка модифицированный АФА-И, теперь под номером 1. Чуть быстрее протягивалась пленка из-за изменения скорости на 150 км в час. В соседнем отсеке стояла РСИ-3М, тоже модернизированная, без кварцев еще. К ней приделали блок настройки и поместили его в кабине на приборную панель, как будто у летчика есть время настраивать станцию левой рукой. Там по уму обе руки надо задействовать, потому что фиксаторы стоят, которые выжимать требуется, чтобы покрутить диск и конденсатор настройки. Плюс от вибрации частенько отдавались винты, которые крепят лимб с цифрами к оси переменного конденсатора. Настройка уходила, а лимб оставался на месте. Еще из уникальных прибамбасов новой машины выделялся присос взлетно-посадочных щитков на взлете. Щиток был правильный, гидравлический, быстро выдвигался и быстро убирался. Но масло туда лили частенько просто так, а то и с мусором, без фильтра. Давление высокое. Эта же система выпускала шасси и изменяла шаг винта. И масло было не совсем масло, а гидравлическая жидкость, знаменитый ликер шасси на этиловом спирту. Соринки собирались не где-нибудь, а именно под клапанами. Идешь на взлет, по скорости должен уже оторваться, а самолет бежит, как бежал, потому что давление в этой части магистрали упало, и щиток поджало набегающим потоком от винта. В документах у всех машин не стояла отметка, что государственные испытания пройдены. В общем, прислали серийные, но опытные образцы. Выпускать на них курсантов, само собой, запретили. В сопровождающем письме писалось, что машина разработана для развития метода ночных в области авиаразведки. Рекомендуется передать самолеты в руки летчиков, знакомых с этим опытом. Но их и передали в 6-е звено Петру в 6-ю эскадрилью. По численности эта эскадрилья имела самое большое число самолетов, причем совершенно разномастных, от летающих лодок «Авра» и катапультных «Кор-1» конструкции Бериева, до поликарповских «Р-5», яковлевских «Р-12» и «Р-22», разведывательные модификации его «ББ-22» или «Як-4» и «Су-2Р». Все, что не летало, сбрасывали сюда. А врушек, коров и рыбок это не касается. Они летали, но низехонько, как крокодилы, и в качестве разведчиков были нужны, как коровье седло. Но стояли на вооружении флота, и училище готовило на них будущих летчиков. Многие из них, летчиков, впоследствии себя очень неплохо проявили. Пришлось принимать недоделанные самолеты, учить их и себя летать, крутить хвоста механикам, которые не рвались обслуживать М-105П и 5 точек вооружения. Штатных механиков на них не выделили. Свои обслуживали и 16, и многочисленные УТИ-4. Мотористов пришлось шакалить во втором звене, где были ББ-22. В общем, это был груз и ноша, предназначенная неизвестно для чего. Использовали их редко, разве что приняли участие в воздушном параде в Ростове на 1 мая. Но штатные летчики звена их освоили, и если будет приказ, то были готовы перейти на них. Косяки со станциями и приемниками убрали, переместили наверх весовой балансир вертикального руля, после того, как Петр чуть не угробился на нем из-за захваченной на взлете плохо прокошенной травы. На Роскомбайне добыли немецкие уплотнители на гидравлику, перекрасили 2 из 5 машин. Они были высотными и имели ТК-2 за двигателем, высотный нагнетатель, изменили направляющую неразрывной ленты пушки ТП-6. Эти 2 истребителя имели оборудование для слепых полетов, неплохой авиагоризонт, подсветку всех приборов и радиополукомпас. 3 других машины почему-то этих приборов не имели, и полеты в облаках для них были недоступны. Даже пионера не было. Для разведки они не слишком годились. Выписать штатные не удалось. Пришлось перетягивать приборы с ишаков, благо что ЗИПа для них было достаточно. Но все говорили, что промышленность сняла с производства И-16, и скоро возникнет дефицит всего и вся. А училище на другой тип самолетов так и не переходило. Продолжало выпускать курсантов во все большем объеме, последний выпуск уже и одевать стало не во что. Так и разъехались в мае 1941 года по частям в полевой форме ВВС. Отпуска отменили, сделали новый набор. В январе командующим ПВО страны стал Штерн, который в мае приехал инспектировать южные округа. Из-за угрозы войны с Англией сюда в первую очередь пошли РЛС и большая часть лагов, более 150 штук прислали. Но освоенными были только 5 машин в Ейском училище. 6 июня 164-й ИАП в Моздоке провалил проверку, не смогли обнаружить и перехватить посланные на Грозный бомбардировщики. Самолеты оказались не подготовлены к ночным полетам. Так как тревога была объявлена по всему округу, то на отходе их перехватила 5 лагов Петра, а затем туда же подтянулись еще и И-16 Ейского училища. Отстрелявшись по 5-й машине и израсходовав полностью холостые патроны в БС и ШКАСах, Петр передал в эфир. «Я 13-й, работу закончил. 6-е, сбор, домой». Машины собрались на помаргивающий свет навигационных огней ведущего и начали снижение. ДБ-3Ф, изображавшие цели, шли на 9000, спускаться пришлось долго, а на земле надрывались телефоны по поводу кто, чем и как. В Ейске Штерн появился на следующий день. Училище было построено по ранжиру. Отдельно те, кто принимал участие в отражении налета, отдельно учебные эскадрильи с курсантами. 6-я эскадрилья стояла 7-й. Первым стояло управление, а 6-е звено на самом шкентеле, на левом фланге, последним подразделением. После построения и поздравления объявили прохождение. Все протопали мимо трибуны, на которой стоял 2-й герой и генерал армии. Так отметили его успехи в Финской войне. Рядом с ним стояли генерал-инспектор ВВС СССР, генерал-лейтенант Смушкевич, тоже 2-й герой, начальник главного управления ВВС Красной армии генерал-майор Жигарев, генерал-лейтенант Жаворонков, командующий авиацией РККФ и командующий авиацией ЧАЭФ, генерал-майор авиации Василий Русаков. В общем, вся верхушка нашего авиационного командования. Под трибуной в качестве мальчика для битья присутствовал майор Акуленко, командир 164-го полка, провалившего учение. Скорее всего, он мысленно считал минуты до расстрела. В апреле сняли командующего ВВС, вместо него пока никого не назначили. После прохождения собрали всех участников в клубе на разбор полетов. Провал был мощнейший, так как ВВС округа готовилось отражать противника с другой стороны, днем и в хорошую погоду. Погода была хорошей. Сменили направление в свете новых осложнений с Германией и заменили день на ночь. А в учебных планах практически начисто отсутствуют ночные полеты. Их как-то отменили временно и забыли включить снова. Количество летных происшествий пошло вниз, и всех это устроило, особенно немцев. Они точно знали, что ночной истребительной авиации у нас нет. Петра вызвали сразу после выступления начальника штаба полковника Иванова. Он руководил полетами по тревоге, хотя шестое звено ушло в воздух до того, как он появился на СКП. Дежурил там командир 4-й Саня Хабаров. Он и дал отмашку на взлет. Поэтому Петр рассказывал как есть, а не причесанную версию для начальства. Готовность номер 2 была объявлена в 23:30 в субботу 6 июня. По этой команде была включена штатная РЛС «Наяда», и ее операторы были переведены на круглосуточный режим. Личный состав звена оставался в комнатах отдыха, готовым к вылету. Технический состав подготавливал технику к вероятному вылету. Так как тревога была учебной, то заменяли штатные боеприпасы на холостые. Воздушное пространство было чистым. В зону нашей ответственности никто не входил до 03:11 7 июня 1941. Самолеты появились на высоте 9-10 километров, на запросы не отвечали. Я объявил боевую тревогу и, согласовав с дежурным на СКП майором Хабаровым вылет, произвел взлет имеющимися 5 ночными истребителями ЛАГ-3. При подходе к цели были обнаружены 27 самолетов ДБ-3Ф, которые шли с потушенными АНО и не отвечали на запросы. Классифицировали их как учебную цель, произвели 5 заходов. Атаки проводились из мертвых зон бомбардировщиков до полного израсходования имеющихся огневых средств. Стрелки бомбардировщиков вели ответный огонь холостыми выстрелами. «Почему учебные цели не были обнаружены при пролете к Грозному?» — задал вопрос Штерн. «Этого я не знаю. Еще раз повторяю. РЛС работала на максимальной дальности, периодически просматривая ближний сектор. В нашу зону никто не входил в радиусе 250 километров». «Все правильно, товарищ Штерн. О наличии у училища этой станции нам было известно. Курс был проложен так, чтобы не быть обнаруженными. На отходе специально изменили маршрут, чтобы проверить готовность войск и в районе Ростова. К сожалению, готовым оказалось только Ейское училище. Остальные никак не отреагировали на пролет большой группы самолетов», — сказал Смушкевич. «У всех одна отговорка. По шумам определили, что самолеты наши. А то, что группа скрывается и не несет огней, никого не насторожило. У меня вопрос к товарищу старшему лейтенанту. Вы сказали, что использовали самолеты ЛАГ. А нам товарищ Акуленко доказывает, что самолет ЛАГ для ночных полетов не приспособлен». «Совершенно верно. В основной, первой серии, у него отсутствует соответствующее навигационное оборудование. У нас 2 машины нулевой серии с нагнетателями ТН-2. Так как эскадрилья и звено разведывательные, то без этих приборов не обойтись. Мы в облаках и ночью летаем часто. То 3 машины были дополнительно оборудованы приборами с И-16Р. Но у них нет нагнетателей, и они имеют значительно меньшую высотность. Непосредственно серийный И-16 зачастую тоже не имеет этих приборов, поэтому в отражении ночного налета приняли участие не все имеющиеся самолеты. Его пытали достаточно долго, ведь работало именно его звено, остальные подтягивались к бою поодиночке, без строя, и атаковали один, а не 5 раз. Но они практически не летали на перехват с помощью оператора РЛС. Само училище локатор не использовало, им владело только разведывательное звено. Чтобы прогнать всех, не хватало времени, топлива и соответствующего учебного плана. В самом конце совещания его поманил пальцем Штерн. «Вы мне очень напоминаете одного человека, который, к сожалению, погиб в Карелии, но у него была другая фамилия». «Да, у меня была другая фамилия. Это фамилия моего отца, та была фамилией отчима». «Живой?» «Да, чуть не замерз, чуть не умер, но чуть-чуть не считается, товарищ генерал армии. Я тебя заберу к себе». «Не пойду, у вас нет авиации». «Будет, готовься». Но 26 июня его, Смушкевича и многих других среди командующих не стало. Вызов от него пришел 24-го, но мы к этому времени поменяли командование. Вместо флота стали относиться к учебным заведениям ВВС РККА. Командовать нами стал генерал-майор Иванов, бывший начальник Качи, который за день до этого издал приказ, запрещающий перевод инструкторов авиашкол в действующую армию без его личного на то разрешения. Андреев Петра не отпустил, даже разбираться не стал, потому что у него высилась гора рапортов о переводе, вызовов от старых знакомых и тому подобное. Отправили в Москву, отказ с его основанием, рекомендовали обратиться к Иванову. Срезали весь учебный план, ввели жесточайшие нормы на горючее, курсантов и инструкторов перевели на новый паёк. Лётный теперь выдавался только в лётный день. Со всё возрастающим напряжением прислушивались к громкоговорителям с голосом Левитана. По сводкам Совинформбюро, всё Люфтваффе уже пару раз уничтожено, а враг всё прёт и прёт. 27 июля Октябрьскому позвонил сам Сталин и напомнил ему, что за оборону Николаева он несет личную ответственность, что он, Сталин, не видит взаимодействия между флотом и частями Южного фронта Тюленева, которому передали из Юго-Западного фронта две армии всего-то, 6-ю и 12-ю, находившихся на грани окружения. Знакомый почерк, скинуть на соседа, пусть разбирается. Принять такую обузу и прикрыть ее авиацией Тюленев не может. В Крыму находятся три бригады авиации, но их никто никуда не перебрасывает. Они охраняют флот и Крым, который для отвода глаз противник бомбит одним штафелем бомбардировщиков, практически безнаказанно. Для обороны Одессы флот направил группу летчиков в состав 69-го ИАП. Даже не эскадрилью, а группу. Флот несет потери от вражеской авиации, а его никто не прикрывает. Петр не выдерживает и направляется к Андрееву. «Разрешите, товарищ генерал?» «Если проситься пришел, то не пущу, права не имею. Приказ». «Александр Харитонович, у меня сложилось впечатление, что на Южном фронте вот-вот грянет катастрофа». «Ты за этим пришел?» «За этим. Там, похоже, никто разведкой не занимается. Ни флотская авиация, ни армейская». «Огу, умник. Если ты со своим звеном прилетишь, то все пойдет по-другому. Иди вон», — сказал беззлобно так, устало. Ему тоже казалось то же, что и командиру звена, но их задача — выпускать кадры, а не обсуждать, что происходит на фронте. «У меня хватит топлива, чтобы парой провести высотную разведку в районе Умани. Может быть, хоть чем-то поможем Южному фронту, иначе драп будет. На эти цели топлива в училище нет. Все, что есть, будет пущено только на обучение переменного состава. Понял?» «Понял. Сиди и не чирикай. Иди, а то накажу». «Есть». Через две недели немцы перерезали дорогу Одесса-Николаев. Остатки 9-й армии остались в мешке под Одессой. Немцы вышли к Днепру. Образовался Каховский плацдарм. Полеты практически прекратились, топливо не выделяли. Средний налет у курсантов 12 часов. 28 августа Петр, наконец, получил топливо на полную заправку двух лагов и присадку номер один для высотных полетов, смесь изооктана и неогексана 50 на 50. Нашли даже 23-миллиметровые снаряды к пушкам, которых не было на складе уже два месяца. Из Севастополя прилетел замначальника ВВС ЧФ Ермаченков. На флоте вспомнили, что в Ейске стоят два высотника-разведчика. Операцию курирует сам Семен Михайлович Буденный. Задачу ставят так, чтобы сведения любой ценой были доставлены в Ростов. Объяснения, что топлива туда может не хватить, категорически отметаются. «Делай, что хошь, а материалы доставь. У пары пленки не хватит на 380 километров фронта. Снимай то, что важно и нужно. Важное и нужное они прячут». Ермаченков вышел из себя и чуть не снял Петра с вылета, потребовав заменить его кем-нибудь посерьезнее. Тем не менее, дали команду по машинам, и они взлетели. Ведомым идет старший лейтенант Осадчий. Воевал еще в Испании, но из-за шумного характера наверх не поднялся. Они хорошо слетаны. Он старший летчик в шестом звене. Над морем шли на верхнем пределе без кислорода. Разведчикам-то лак сделали, а кислорода столько же, как и на серийной машине. На три бака с топливом из пяти установленных. В первую очередь забираем бензин из крыльев. После гуляй-поля пошли в набор, включились в кислород. Внизу отдельные рваные облачка, видимость миллион на миллион. Вышли к Днепропетровску, который три дня назад был захвачен противником. Углубились вдоль дороги на Кривой Рог. Немцам абсолютно пофиг, что их снимают. Их авиация работает внизу, можно было бы работать и с меньших высот. Но фокус аппарата настраивается по заданию. Дошли до развилки на Пятихатку, легли на новый курс. Противник подтягивает войска, их много. По дороге на Запорожье, там тоже войска, длиннейшие колонны, на Хортице. Артиллерийские батареи обстреливают город. В плотине большой проран. У Лысогорки немецкие войска кончились. Берег пустой, отдельные машины. Здесь разрыв. У Никополя появились опять войска. Густые колонны подтягиваются к городу. Снимаем. Над Каховкой плотный артиллерийский зенитный огонь. Четверка мессеров поднимается к нам, но они ниже и значительно. Не зря Петр занимался покраской этих двух машин. Со смесью вместо топлива, правда, форсировать машину нельзя. Она и так идет на форсаже. Но полные обороты дать можно. Поэтому, обменявшись парой фраз на коде, быстро делаем снимки и прибавляем. По высотности мы примерно равны. По скорости, если и уступаем, то самую малость. Взлетели они не только что, мы их уже минут 15 наблюдаем. Так что топливо у них еще минут на 10-15, а потом все, вниз. В наборе переходим через линию фронта, Днепр. На кренах все равно оглядываться приходится. Петр сделал несколько снимков, интересующие нас местности. Перехватить в лоб нас не успели. Пока четверка разворачивалась, а на такой высоте это сделать можно только медленно, мы ушли и вернулись в наглую на территорию противника. Через 7 минут – конечная точка маршрута. Снова видим новую поднимающуюся четверку. Встали на вираж, махонький, 6 градусов, и медленно повернули к дому. Они гнались за нами 25 минут, почти до Охримовки. Затем отвернули, топливо только в основном баке. Петр на ключе запрашивает дом. Есть вероятность, что топлива не хватит. Просит посадку и обеспечить топливом на другом аэродроме. Далее Мелитополь, а он у нас по левому борту уже за траверзом. Петя стучит. Возвращаться на курс не можем. ЗПТ. Противник. Молчание. А минутки тикают. 6 карбюраторов сосут бензин. Скоро море. Самый малый. Спускаемся. Дали еще аэродром. Петр пересчитал. По дистанции подходит Мариуполь. По топливу впритык. Бьет. Принято. Выпускает щитки. Пошел круто вниз. Тарас за ним. Спускаться приходится, оглядываясь. Немцы совсем рядом. С дополнительными танками достанут, как пить дать. До линии фронта 270 километров. Заход выполнили сходу, без коробочки. Обе машины коснулись земли одновременно. Заруливаем и глохнем. Топлива больше нет. Инженер полка божится, что топливо шестой день не завозят. Петр из-под лобья на него посмотрел. «Ты мою фамилию слышал?» «Ну?» «Если через минуту не будет топлива, ты покойник». И щелкнул кнопкой кобуры пистолета. «Стоять! Тебе никто не разрешал двигаться». «Отсюда командой!» «Привезли две бочки, перелили в баки». «Спасибо. Извини. Зенитки есть? Откуда?» «Валите отсюда. У вас минут 20 осталось. Налет будет». «От винта. Фамилия твоя как? Инженер?» «Кустов. Михаил». С двух перегазовок воздух из системы вышел. Ушли в набор. Через 17 минут под ними Ростов. Уйти на Ейск не дали. Приказали срочно в Ростов. Заход от Первомайки. Сходу, с малой высоты. Буквально стелились над степью. Она жневьем поросла, все желтое, год урожайный, вот только убрать не успеют. Враг уже в 300 километрах, и естественных преград практически нет. Сели. Направляют самый глухой угол, естественно. Топлива до Ейска хватит. Распечатывают отсек камеры. Младший сержант-массовик-затейник снимает кассеты с пленкой и передает их полковнику. Молодцы! Такое задание, в срок и с доставкой, а говорили, не достанете. Дырочки на гимнастерках заготовьте. Тебе знамя, ведущий, ну а тебе минимум звезду. Все, по машинам и домой. Держи. Молодцеватый и подтянутый полковник из разведывательного отдела направления протянул руку и широко улыбнулся Петру. Петя в ответ расплылся в улыбке, но рука полковника осталась висеть в воздухе. Он опустил глаза, а ему от бедра в лоб смотрел Маузер. «Кассеты. Аккуратно. Клади, сука. И не дергайся. Мозги вышибу. Медленно». «Да я...» — хлесткие выстрелы Маузера вдоль ушей. «Клади, сука». Полковник положил кассеты на столик. Ствол Маузера переместился чуть ниже. Но по всему чувствовалось, что дергаться не стоит. «Тарас, освободи полковника от оружия. Директрису не пересекай. Вот так. Спасибо. На колени. Руки за голову. Хорошо. Ложись. «Сержант, особисто сюда, быстро!» «Да вон, а бежит!» «Вы за это ответите», — пробурчал снизу полковник. «Я этого не оставлю». «Тарас, ствол обнажи. Не в бирюльке же играем». «Сейчас, Василич», — сказал несколько обомлевший осачий. Полковник чуть шевельнул челюстью и тут же получил мощнейший удар без замаха ногой по ней. Что-то блестящее выпало изо рта. «Опустите оружие», — послышалось слева. «Документы». «Это наш особист, капитан Свиридов», — сказал младший сержант, растерянно переводя взгляд с одной фигуры на другую. «Зайди правее и вяжи его». «Это ж полковник Крутин из разведывательного». «Владимир Владимирович, что случилось?» «Это немец или немецкий агент. Так ведь, товарищ полковник?» «Не шевелись». И вновь прозвучала пара выстрелов. Пули воткнулись возле головы лежащего. «Не понимаю, в чем дело?» — переспросил капитан, держа два пистолета на боевом взводе. «Тарас, шевельнется — бей! Капитан, смотри справа, под ногами, у его головы!» Капитан нагнулся и поднял маленькую, блестящую от слюны, витую ампулу с темной жидкостью. Развернулся и со всего маха врезал носком сапога по правой нижней стороне груди лежащего. «У, сука! Взять!» Бойцы, до этого державшие на прицеле летчиков, кинулись к согнувшемуся от боли агенту. «Увести! Теперь вопрос к тебе. Ты кто?» «Летчик. Разведчик из Ейска. Выполнял задание Буденного». «Как расколол?» «Он сам прокололся. Он легенду не попросил, а приказал улетать. Ордена обещал, сучонок. А без легенды это просто два рулона нитроцеллюлозы». «Понял. Держи пять. Где фотолаборатория?» «Да вон, сержант оттуда. Проводи, товарищи моряков. Я двух человек оставлю, лейтенант». «Машину через 20 минут будет нужно. И кто-то, кто покажет, где штаб направления». «Сам подвезу и провожу». Он немного отбежал, повернулся и крикнул. «Спасибо. Век не забуду». Пока пленки проявляют и сушат, они с Тарасом писали о том, что видели по маршруту, и указывали порядок выполнения фотоснимков, отмечая в том числе противодействие противника, использованные частоты, переданные РДО и принятые приказания. Упомянули об отсутствии связи на маршруте, кроме как на ключе и локаторного поля, как со стороны противника, так и с нашей. Да, несмотря на то, что одна из армий фронта принимала участие в финской войне, и 5-6 дивизий в остальных армиях Южного фронта были вполне обстреляны, сменилось руководство и опыт был утерян. Не успели его корректно описать и зафиксировать в уставах и наставлениях. Плюс гигантский провал контрразведки, позволивший агенту Абвера влиять на ход и организацию обороны на целом фронте, если не на направлении. Вынесли распечатанные фотографии уже с номерами и условными значками на углах. Синьки полетных карт с пометками. Наиболее важные снимки сразу поднимаются. Обводятся кружками и овалами цели, указывается положение наших войск, если таковые попадались в объектив. Все готово практически. Теперь нужна машина, которая отвезет их и документы в штаб. Особист бомбардировочного полка, который базировался здесь, не подвел. Подъехал сам и выделил водителя на газик, разведчика, охранение. Бойцы, которые сопровождали полковника, арестованы до выяснения и дают показания. Им доверия пока нет. На войне даже невольная работа на другую сторону – серьезное преступление. И только чистосердечное признание может облегчить душу и судьбу преступника. Будем надеяться, что невинные люди не пострадают. Штаб находился на Октябрьской площади. Здесь уже в курсе событий. По своим каналам это происшествие уже передано не только сюда, но и в Москву. Их провели в небольшой кинозал, где меня, наконец, порадовал Петя. Я уж думал, что приключение в Реболах будет продолжать свое отталкивающее действие. Нет. Красота – страшная сила. Девушка, забравшая у него часть документов и помогавшая их раскладывать для начальства, была не просто красива, но была совершенна. Это никакой формой не скроешь. Жаль, конечно, что служит в таком высоком штабе и наверняка уже занята. Таких мимо себя никто не пропустит. Но меня порадовало, что Петр обратил на нее внимание, несколько растерялся и не знал, как себя вести с ней. Она это заметила и чуть усмехнулась улыбкой Джоконды или Евы. Не то чтобы поощряла его, а так, мимоходом показала, что оценила его реакцию. Судя по всему, она служила в оперативном отделе и много работала с картами, потому как быстро привязала снимки к местности. Вошла группа генералов во главе с маршалом Буденным. Маршал принял доклад от старшего из присутствующих генерал-лейтенанта. Маршал пожал руки обоим и слегка подтолкнул Петра к столу. «Давай, сынок, с самого начала, что видел?» «То ощущение, что нас послали просто для того, чтобы снять количество вражеских войск и развести руками, дескать, не шмогла я, не шмогла, прошло. Был обстоятельный разговор. Каждое фото проецировали на большой экран, старались разобраться с эмблемами на машинах и привязать их к имеющимся данным на противника. Буденный собирался драться, а не разводить руками. С выводом о том, что первым ударит Манштейн, он согласился. И тогда Петр решился напомнить о наядах Б и М. «А ты откуда знаешь?» «Этот опыт известен не слишком многим. В Москве его разбирали, признали удачным. Метод предложил я, и с группой товарищей из НИИ-9 впервые практически его осуществил. Там была немного другая ситуация. В воздухе мы превосходили противника, а сейчас уступаем ему. Плюс говорили, что там был замечательный разведчик воздушный, который применил новый способ аэрофотосъемки, но который там и погиб. Да я-то жив. Вот сижу. Только я служу в Ейском училище, и в этой войне у меня первый боевой. Локаторы нужны, а их в Баку отправили, нефтяные камни защищать от англичан. И автомобильные радиостанции во все полки. С подготовленных позиций и шаг с мессером справляется. Маневренный он, излющий, кусается. Незаметно. Бьют их, и запчастей нет. Во всех частях двигатели ресурс выработали. Так это потому, что их больше жужжать заставляют, баражируя над войсками на малой скорости, и наблюдения за воздухом нет. Немец атакует первым, внезапно и уходит, а у нас минус самолет и минус летчик. Так, мне говорили, что у тебя какие-то особенные машины, каких ни у кого нет. Сколько их у тебя? Высотных две и три низковысотных, но их можно быстро переделать в очень хороший самолет. Один локатор у меня есть. «Чем черт не шутит? А вдруг?» — сказал маршал и замолчал. «Что требуется, чтобы быстро создать боеспособную разведывательную эскадрилью? Наверняка ж думал об этом». «Конечно. 12 лагов, 5-бочковых, 21-го завода, с афарами, и с хорошей окраской и лакировкой. 16 двигателей М-82 в моторами и с капотом от Су-2. 2 минимум радиостанции РСБА. Пушки «Швак» 20 мм на все машины, включая высотные. Кислородная станция, 3 штурмана наведения. 2 ПС-84, несколько У-2, аэродромная рота, зенитная батарея. Остальное разрешить забрать из училища. Летчиков, фотографов, техников, мотористов и вооруженцев. Парм или авиазавод на неделю, чтобы переделки сделать. Или училищный парм задействовать. «Вы записали?» — спросил маршал у своего адъютанта. Тот подтвердил. «В приказ по направлению. Звание у него — капитан, отдельным приказом. Он по ВМФ проходит. Согласуйте с Октябрьским», — напомнил маршал. «И с Ивановым, по вузам ВВС», — добавил Петр. «За неделю ты не управишься, сынок. 10 дней. Через 10 дней быть здесь, на Центральном. Ступайте». «Есть». Петр получил тумака от Тараса, который обрадованно замолотил в воздухе кулачищами. На фронт рвались очень многие, поэтому с личным составом проблем не будет. Можно будет отобрать самых-самых. Получили приказы, доехали до аэродрома. Машины полностью заправлены. Правда, пришлось еще пройти через процедуру допроса. Не самое приятное, но необходимое мероприятие на войне. И вылетели в Ейск. Ермаченков еще присутствовал на аэродроме, дожидался их. Вместо поздравлений устроил разнос за содержание приказа, отзвонился в Ростов и согласовал, что это будет разведывательная эскадрилья Черноморского флота. Уже вечером приземлились 2 борта ПС, которые из Харькова привезли двигатели для будущих ЛАГ-5. 3 самолета из Горького прилетели утром. Петр к утру подготовил эскизы будущих машин. Масляный радиатор расположили на месте водяного, оставив систему регулировки воздушным потоком. Наложили стальные листы на район выхлопа. Воткнули по 2 ШВАК-20 и по 2 БС. Замом Андреев отдал Сашу Хабарова. Машины облетали, в 9 дней уложились. Прибыли на Ростов-Центральный полностью экипированными и укомплектованными. Южный фронт Манштейну слегка попортил картину. Очень эффективно задействовал контр-артподготовку и сорвал наступление на Каховском плацдарме, сбросив его в реку. Смотр Буденный провел. Быстро прошел вдоль выстроенной техники. «Хлопцы, времени на раскачку нет. К вечеру быть в Нежине. Немцы взяли Чернигов. под угрозой окружения наша 5-я армия. Там действует 2-я группа Гудериана. Твои русалки, капитан, там, в Нежине, так что собственную тут пока оставь. Помни, что за русалок несешь личную ответственность. Вот пакет, там я все написал. Авиацию там сильно потрепали, вся надежда на вас, хлопцы. 5 дивизий мы туда перебрасываем. Обеспечьте их данными о противнике и прикройте с воздуха. Все, по машинам. Капитан. Маршал сделал какой-то знак рукой, к нему подскочил адъютант, передал ему 2 коробочки и 2 красные книжки. Держи, торжественно хотел, не получилось. Развернулся и пошел к машине. Петр в первую очередь отменил команду маршала. Это в кавалерии все быстро. Ногу в стремя и марш-марш вперед. Мы войска технические, подготовка прежде всего. Инженера и начштаба под мышки и вперед на связь. Это участок даже не нашего направления. Это Брянский фронт западного направления. Звонок в Брянск, в командование ВВС фронта. И не по телефону, а по БУДО. Там о таком распоряжении знают. Передаем заявку на топливо, присадку 1, масло, боеприпасы, продовольствие. Подтверждают наличие. Вопрос по РСБА, ответ отрицательный. Тоже хорошо, хотя бы так, хоть какая-то ясность. Снимаем 4- и 10-метровые антенны с автомобильной станции, аварийную аккумуляторную батарею, грузим все в ПС. Первыми вылетели У-2, им туда добираться и добираться. Затем техники сдали машины своим летчикам и вылетели на своих ПС-84, пардон, на Ли-2. Им только что сменили название в направлении Нежина. Через 1.5 часа эскадрилья вылетела вдогон. А со станции Сельмаш в сторону Аксая тронулся воинский эшелон отдельной морской разведывательной авиаэскадрильи 13 Черноморского флота. Получить просто номер 13 было невозможно. Такая эскадрилья существовала на Тихоокеанском флоте и командовал ею Тагир Бердымухамедов. Базировалась в Суходоле. 17 машин в воздухе. Начштаба тоже летчик. За ним закрепили первый высотник под номером 13. 13-х машин в эскадрилье 2. На обоих летает Петр. Взаимодействовать придется с 28-й, 60-й и, вероятно, с 11-й САД. В каком они состоянии, сказать сложно. В Нежине на утро 9 сентября точно базируется 20-й ОРЭ. Больше ничего не известно. Один из Ли-2 включил привод, начштаба настроился на него и вел группу по маршруту. Тут Петр чертыхнулся и полез в карман кителя, вытащил оттуда орденские книжки. Он подумал о том, что надо было вручить Тарасу орден перед строем. Но, рассмотрев надписи, понял, что он ошибался. Орден Ленина был прошлогодний, выдан дубликат в связи со сменой фамилии, за создание новой системы вооружения. А второй, Красного Знамени, за разведданные, определившие успех Южного фронта. Похоже, Осадчего либо не наградили, либо вручат позже. Хмыкнув, положил книжки обратно. Еще раз подумал о том, как не повезло тогда, в декабре 1939-го. За Харьковом догнали транспортников и начали хороводить вокруг них. Уже у самого Нежина приняли первый бой. Второе звено атаковало и сбило Хеншель-122, шедший без всякого охранения на малой высоте. Посмотрели и на мессершмитты, которых он вызвал еще до падения. Но пара мессеров в бой вступать не стала. Увидев, что самолетов значительно больше, чем ожидалось, и они вовсе не Ратте, а что-то другое, немцы ушли со снижением, подгоняя себя форсажем. Радист Ли-2 поймал их волну. Завтра ожидается большой день. Нам готовят подарки. Довольно большое и богатое село Перебудово граничит с Куликовским лесом и рощей Круглой. Капониров нет, 6 П-2Р и 1 П-3, 20-й ОРЭ. Зениток нет, есть РСБА. А говорили, что нет, но в старом исполнении. Шипит, свистит, в основном используется для работы на ключе. Но топливо подвезли. Мужики обрадовались и решили, что им такое счастье подвалило, пришлось их огорчить. Из крайнего вылета пешка вернулась похожей на решето. Механики корпят над ней. Командует эскадрильей капитан Петросян, худощавый молодой парень с большими кавказскими усами. Тут еще какая-то машина приехала, вся брезентом закрытая, но к ней никого не подпускают. Понятно, где? На опушке у дороги стоят, метров 150 отсюда. А что у вас за самолеты? Ой, как их назовут, мы не знаем. Вообще-то это ЛАК, но переделанный. Так, Степаныч, принимай обстановку, задействуй один из Ли-2 в качестве радиостанции. Пусть 10-метровку разворачивают. Тут в лесу никакой высотки нету? С дорогой к ней. «Как нету? Есть. Есть холм. Через него дорога в деревню Деброво проходит. С километра отсюда, на восток», — ответил Петросян. Петр вышел из штабного блиндажа. «Дементьев! Дементьева к командиру! Всем составом! Всем составом!» — как эхом отозвались голоса. Из сумерек появился лейтенант в морском кителе с шестью краснофлотцами. «За мной!» Пока шли, Петр объяснил лейтенанту, где будет позиция его взвода. «Все тщательно замаскировать, провести наземную связь и закрыть ее. Стационар Р-100 и комарика держи под рукой. Рота обеспечения прибудет позже. За тобой посты. Если здешний экипаж остается, значит, задействуешь и его». Их остановил окрик. «Стой, кто идет!» «Командир эскадрильи, в которую вас направили, вызови старшего, часовой!» Из обшитого сталью зеленого кунга выскочил, оправляя форму, командир установки. «Старший лейтенант Васьков, командир отдельной установки НМ, направлен в распоряжение командира отдельной морской разведэскадрильи до особых указаний». Петр предъявил удостоверение и представился. «А это лейтенант Дементьев и его боевая группа, операторы наведения и радиоспециалисты». «А как же мы?» «Будете служить вместе. Наша станция идет сюда эшелоном. А вы давно получили эту станцию?» «Полмесяца назад, в Баку. Перед этим заканчивал курсы при Академии имени Буденного. Ну, а Саша Дементьев на этих станциях вторую войну начал. Так что будет чему поучиться». «Есть, товарищ командир. В полукилометре отсюда идет лесная дорога. От поворота 750 метров. Там холм. Установку развернуть, включить на дежурство, окопать и подготовить к круговой обороне. Задача ясна?» «Ясна, так точно, ясна», — ответили оба командира. «Удачи, приступайте».